Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, еще Деворы песни, пророчицы. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением.